Али. Первое. Когда-нибудь, прелестное создание, я стану для тебя воспоминанием. Там, в памяти твоей голубоокой, затерянным, так далеко-далеко. Забудешь ты мой профиль горбоносый и лоб в апофеозе папиросы, и вечный смех мой, коим всех морочу, и сотню на руке моей рабочей серебряных перстней, чердак каюту, моих бумаг, божественную смуту. Как в страшный год, возвышена бедою, ты маленькой была, я молодою.